Находясь на окраине политической жизни, 23 года власти галлистов и жескаровской социал-демократии, они быстро почувствовали свой исторический шанс вписаться в политические дебаты во Франции рядом с традиционными правыми, сбитыми с толку социалистическим наступлением. Семья тоже ощутила благоприятный момент. Ее американский опыт научил, что нет ничего лучше, чем президент в оппозиции к консерваторам, чтобы вызвать здоровую реакцию. Без Джимми Картера моральное большинство не дожило бы до своего дня. 5 января 1982 года вышел первый номер ежедневной газеты «Призан». Ромен Мари состоит генеральным директором и управляющим издательской фирмой с ограниченной ответственностью. Жан-Пьер Габриэль быстро налаживает связи с редакционной группой интегристской газеты. Он сообщает им о конференциях и исследовательских путешествиях по всему миру, о привилегированных контактах с американским консервативным движением. Каузо уже на следующий день начинает черпать из этого садка самых усидчивых участников своих семинаров. Однако коммунисты, желая вырасти в глазах комитетов христианства «Солидарность», предоставляют им в распоряжение свои средства для некоторых отдельных акций, которые вписываются в их собственную стратегию. В то же время семья всегда действует с большой скрытностью, если комитетам нужно отпечатать плакаты и типографии модны или предоставить активистов для проведения манифестаций. Даже префектура парижской полиции не подозревает, что церковь начала свое планомерное проникновение в круги крайне правых. До некоего дня. В четверг, 8 сентября 1983 года, примерно в половине пятого утра, патруль останавливает в центре Парижа подозрительный микроавтобус. Из него выводят 5 мужчин и 1 женщину. В машине полицейские обнаружили кипу плакатов комитетов христианства «Солидарность» с призывом этим вечером провести манифестацию против СССР, чьи истребители сбили «Боинг» корейской авиакомпании «КАЛ». Расклейщиков плакатов доставили в Центральный комиссариат 8-го округа для выяснения личности. Центральная картотека дает вскоре ответ. Полиция захватила участвовавших в политической акции руководителей Ассоциации за единение всемирного христианства. Анри Бланшара, президента Церкви Единения, Доминика Ренезе, вице-президента МЮРС университетской ветви церкви, Жан-Пьера Габриэля и Лорана Ладуса. В тот же час участники 6-й конференции средств массовой информации, собравшиеся в Картахене в Колумбии, принимают специальную резолюцию, осуждающую жестокое преступление против человечности, совершенное Советским Союзом. Удивленные полицейские, которым не в чем упрекнуть задержанных, отпускают их. Не впервые Церковь Единения одалживает своих миссионеров дружественному движению для расклейки плакатов. Братья и сестры уже прославились своей активностью в парижских комитетах ОПР во время муниципальных выборов в 1983 году. Но тогда речь шла лишь об отдельных акциях. Сотрудничество с крайне правыми интегристами ведется более планомерно и больше компрометирует. Через несколько недель после трагедии с корейским самолетом Ромен Мари становится героем газетной хроники. Его обвиняют в возбуждении расовой ненависти в связи с высказываниями во время Дня французской дружбы, организованного комитетами христианства «Солидарность» 16 октября 1983 года в Мютуалите. Дело вызывает скандал в Национальном бюро НЦНК. Серьезный удар по партии, претендующей на лидерство в умеренно правом движении. Ромена Мари просит выбрать между ней и КХС. Он не колеблется. В феврале 1984 года он уходит со всеми своими сторонниками в Национальный фронт и указывает причину. НЦНК вошел в контакт с мадам Симоной Вейль, чтобы обговорить возможность ее внесения в список центра на выборах в Европейский парламент. Это разрыв, ибо мы ни в коем случае не можем согласиться на сотрудничество с мадам Вейль, чьих политических идей не разделяем. Ромен Мари предпочитает поддержать список Жан-Мари Ле Пена. Жест получил должную оценку, поскольку лидер Национального фронта предлагает новичку почетное 6-е место в своем списке. Если верить опросам общественного мнения, у У него есть все данные, чтобы быть избранным депутатом в Европейский парламент.